Глава 14. Руслан. Сказать, что я был рад победе, значит ничего не сказать. Решил не торопиться и устроить ей свидание, которое она никогда не забудет. Впереди неделя каникул, и мы наконец-то никуда не летим, а остаемся в городе. «Здравствуй, сын», — сказал отец, когда я приехал домой. «Собирай вещи. Мы на выходные едем в загородный дом к одному из моих инвесторов». «Пап, у меня были планы. Мое присутствие там обязательно?» — спросил, не особо желая тащиться к каким-то стариканам, особенно за город и на все выходные. «Да, это обязательно. У Соколовской внучка живет теперь. Как раз вроде твоего возраста. Было бы неплохо, если бы ты за ней поухаживал. Ну, или подружись с ней, в крайнем случае», — поведал мне отец истинную причину поездки. «А почему на все выходные?» — уточнил я. «Она хочет вывести девчонку в свет. К тому же у девочки день рождения. Это событие она и хочет отметить с размахом», — сообщил мне отец. «Хорошо, но только на выходные», — согласился я. Загородный дом, в котором предстояло провести выходные, напоминал родовое поместье с огромным особняком. Я даже удивился его величине. В таких домах могут жить несколько семей и совершенно друг друга не видеть. Мне не хотелось терять время у какой-то особы, которой нужно пристроить внучку. Я даже боялся представить, что это за девочка. Нас встретили и проводили в комнаты на втором этаже в правом крыле дома. Дом, вопреки моим ожиданиям, был обставлен современной мебелью. В комнате, которую отвели мне, была большая кровать с атласным покрывалом цвета молодой травы. На окнах висели шторы из такой же ткани. Оливковые стены хорошо сочетались с мебелью молочных оттенков. Включив ноутбук, я погрузился в свои дела, не собираясь никуда выходить, пока меня не позовут. К вечеру в дверь моей комнаты громко затарабанили. Это, конечно же, был мой отец. «Сын, одевайся. Через 15 минут спускаемся к ужину». «Хорошо», — ответил, подходя к чемодану. Спустился, догоняя родителей. В большом зале был организован светский прием. Правда, людей моего возраста я среди присутствующих так и не увидел. В центре большой комнаты стояла высокая красивая женщина. Она, несмотря на преклонный возраст, распространяла власть и силу вокруг себя. Видимо, это и была хозяйка усадьбы. Рядом с ней, спиной ко мне, расположилось эфемерное создание, полностью подчиненное этой женщине. Хрупкие плечи девушки были опущены, голова слегка склонилась вниз. На нее будто давило напряжение, исходившее от стоявшей перед ней пожилой женщины. Вдруг та взглянула строго на девушку, сдвинула брови и что-то быстро сказала. Плечи девушки в тот же момент выпрямились, и голова поднялась, больше не склоняясь вниз. А в следующий момент она развернулась ко мне и всем остальным присутствующим лицом. Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Девушка, одетая в вечернее бирюзового цвета платье, оголявшее ее худенькие плечи, пробежалась взглядом по присутствующим. И лишь при виде меня ее брови вздрогнули, взлетев на мгновение вверх, а глаза слегка округлились. Она не ожидала меня здесь увидеть, вот что я понял по ее реакции. Я, забыв о том, где нахожусь, и не думая, что скажут остальные, двинулся к ней. Она стойко выдержала мой внимательный взгляд, скользнувший по ее фигуре. Мне нравилось, как она выглядела в этот момент. «Здравствуйте, меня зовут Руслан. Я бы хотел похитить вашу внучку ненадолго», — нагло улыбаясь, заявил я женщине. Она слегка удивленно на меня взглянула, просканировала, казалось, вплоть до скелета. Потом слегка качнула головой, соглашаясь. «Олеся, только не уходите далеко. Когда все соберутся, я планирую официально тебя представить». «Хорошо», — ответила девушка и повернулась ко мне. Я подставил ей свой локоть, чтобы она взялась за мою руку. Мы незаметно выскользнули из большой залы в фойе, где находилось несколько дверей. Скрывшись от любопытных глаз окружающих, схватил ее за руку и втащил в ближайшую дверь. Это оказалась небольшая комната отдыха с диванчиками, столиком и занимавшим почти все место громоздким музыкальным инструментом. В комнате я отпустил ее руку, которая жгла мою ладонь. «Привет», — «Не думал, что встретимся так быстро», — произнес, отступая от нее на шаг. «Привет, я тоже не думала», — краснея и опуская глаза, сказала она. «Значит, ты внучка Соколовской», — утвердительно сказал я, а Олеся кивнула. «Я тут с родителями на выходные», — произнес я, не зная, что еще сказать. «Да, я знаю. Все гости остаются до понедельника», — ответила она, присаживаясь на диван. Я подошел и сел рядом. «Послушай, я хотел извиниться за свое поведение в школе. Я не с того начал. Сам не знаю, за что на тебя взъелся». Посмотрел ей прямо в глаза. «Простишь?» «Прощаю», — тихо проговорила она. Я взял ее ладонь в свою руку, чувствуя теперь ее холод. «Ты замерзла?» — спросил, а она кивнула. Я снял с себя пиджак и накинул ей на плечи. Полы пиджака стянул руками, так и не отпустив. Олеся растерянно заглянула мне в глаза. Не знаю, что она там увидела, но казалось, что она испугалась. Не в силах преодолеть притяжение, возникшее между нами, я придвинулся еще ближе, а девушка вжалась в спинку дивана. Склонился к ней, ловя губами ее несмелое дыхание, и утонул в глубине карих красивых глаз. Она несмело поджала губы, но это не остановило меня. Я подался еще ближе к ней, накрывая ее губы своими, не планировал на нее давить, поэтому поцелуй был практически невесомым. Но в один момент все изменилось, когда она положила руки мне на плечи и несмело приоткрыла рот навстречу, отвечая на поцелуй. Ее холодные пальцы заскользили по моим плечам, накрывая шею, и запутались в моих волосах. Олеся нежно перебирала их на затылке, продолжая все смелее целовать мои губы. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Я пересадил ее к себе на колени, поглаживая спину и лебединую шею. Поцелуй все больше распалял, становясь уже не таким целомудренным, каким я его начал. Поняв, что мы можем далеко зайти, я оторвался от манящих губ, припухших от моего натиска. С неохотой отвел от них взгляд. Тяжело дыша, я посмотрел Олесе в глаза, но ее взгляд был словно подернут дымкой. Мне крышу чуть не снесло, когда я понял, как она реагирует на меня, и стоило больших усилий не утащить ее в свою комнату наверху. Чтобы как-то разрядить обстановку, ссадил ее с колен и встал с дивана. «Извини», — произнес я. «За что?» — чуть слышно спросила она. Ее голос словно дрожал. От этого я вернулся к дивану и присел обратно. Поднял ее лицо за подбородок, чтобы видеть глаза. «За это», — ответил, впившись в ее губы уже совсем не невинным поцелуем. Руки сами пришли в движение, обнимая Олесю и прижимая к себе. Она, словно путник в пустыне, изнывающая от жажды, потянулась ко мне. Схватилась ладонями за мои руки, повела ими вверх, достигнув плеч, стала спускаться по моей груди, ощущая кончиками пальцев мои крепкие мышцы. Голова шла кругом от ее податливости. Руки запутались в длинном подоле ее платья, пытаясь пробраться через преграду и достичь точеных ножек. И в тот момент, когда мне удалось найти край юбки, дверь в наше уединенное гнездышко отворилась. Услышав сдавленное покашливание, мы резко отскочили друг от друга и уже потом посмотрели на помешавшего нам. В дверях стоял, ухмыляясь, мой отец. Он внимательно окинул взглядом нашу пару и довольно улыбнулся. Еще бы, ведь я выполнил его приказание. «Извиняюсь, что прерываю, но Лидия Марковна вас ищет, юная леди», все еще веселясь, сообщил он. Олеся испуганно распахнула глаза, вскочила с диванчика и бросилась вон из комнаты. Я лишь посмотрел ей вслед, радуясь, что впереди 2 дня, которые мы сможем провести вместе. «Ну ты, сын, даешь! Не ожидал от тебя такой прыти!» — похлопал отец меня по плечу. «А девочка ничего, симпатичная!»